Глава третья. В половине 11 утра, завершив скучное путешествие из Лимброна, Гвендолин Харлетт вышла из поезда на железнодорожной станции, откуда ей предстояло добраться до Оффендина. Экипаж ее не ждал, так как в посланной из Дувра телеграмме она назвала более поздний поезд. Однако, прибыв на лондонский вокзал, Гвендолин узнала, что может уехать раньше, и тотчас отправилась в путь, не подумав, что значит без предупреждения оказаться на станции, словно нарочно отдаленной от всякого жилья. Носильщик доставил объемные чемоданы в дамский зал, где ей предстояло ждать, когда подадут экипаж. Осмотревшись, Гвендолин с содроганием представила, что и грязная краска на стенах, и пыльный графин с несвежей водой, и крупные буквы плакатов с призывом раскаяться и обратиться к вере служили предупреждением той печальной перспективы, которая перед ней открывалась. Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, она подошла к распахнутой двери, выходившей в поля. Но даже здесь ей показалось, что солнце светит тускло. Осенний ветер разносил опавшую листву и трепал перья петуха и двух квохчущих куриц, уныло бродивших по траве. Железнодорожный служащий также пребывал в бездействии, а его невинное любопытство по отношению к пассажирке казалось невыносимым из-за выражения лица, с которым он рассматривал Гвендолин. Новый в этих местах человек, он не знал мисс Харлетт, поэтому сделал вывод, что она занимает далеко не самое высокое положение в свете. Неподалеку пожилой кучер закладывал экипаж, грязное старое ландо. Все эти мелочные подробности вряд ли повлияет на развитие сюжета. И все же без подобных мелочей трудно объяснить перемены в жизни людей. Мелочи постепенно внедряются в сознание, накапливают силу и вес, и, в конце концов, воплощаются в идеях, теориях или побуждениях. Даже философия подвергается их влиянию. Одинокое пребывание в убогом грязном месте, да еще без средств к существованию, скорее всего, подтолкнет и глубокого мыслителя к мрачным выводам о происхождении всего сущего и справедливости мира, в котором человек обречен только на страдания. Разве могли подобные мелочи не повлиять на молодую леди, созданную для удовольствий и выхода в свет, которую одолевали тяжелые мысли о грозящей нищете? Во всяком случае, обстоятельства дурно повлияли на бедную Гвендолин и подавили дух сопротивления. Ради чего жить среди трудностей, убогой обстановки и унижений? Таким предстало возвращение домой, и ничего иного ждать не приходилось. Грустные мысли не покидали ее и во время скучной поездки в тесном, неудобном ландо, где с трудом поместились два огромных чемодана. Один потеснил смиренного возницу, а второй грозил упасть на Гвендолин с сиденья напротив, хотя и был привязан веревкой. По дороге из Леброна она представляла, что семья вновь отправится за границу. Наверняка какой-то скромный капитал все-таки остался. Не могли же они потерять абсолютно все. Гвендолин видела в Европе немало английских бедняков и мысленно рисовала картину такой же убогой жизни. Она видела себя 30-летней старой девой, живущей в окружении несносных сестер и угрюмой матери, все больше погружающейся в меланхолию. Но Гвендолин не хотела подчиниться судьбе и позволить невзгодам распоряжаться своей жизнью. пока она не окончательно поверила в несчастье, однако усталость и отвращение к неприятной поездке подействовали подобно мучительному пробуждению, еще более удручающему, чем неприятные сны. Восторг, с которым еще недавно она целовала собственное отражение в зеркале, утонул в сознании тщетности существования. Очаровательная, умная, решительная. К чему все это? Судьба играла ею, как вздумается, а все мужчины в ее глазах были достойны лишь ненависти. Впрочем, в последнее время эта ненависть приобрела несколько иной оттенок. Одно дело — ненавидеть украденные вещи от того, что они украдены, и совсем другое — от того, что невозможно ими пользоваться. Гвендолин начала сердиться на Гранд-Корта из-за того, что его поведение не позволило ей выйти за него замуж, из-за того, что именно он послужил причиной ее нынешнего безотрадного положения. Тем временем унылая поездка подошла к концу. Неуклюжий экипаж уже катил по аллее, и все желающие могли наблюдать за его приближением из окон. Появившаяся на крыльце фигура вызвала у Гвендолин новое, не столь эгоистичное чувство. Спрыгнув на землю, она крепко обняла мать и, увидев на прекрасном, дорогом лице новые печальные морщинки, на миг забыла о себе и прониклась ее переживаниями. За спиной миссис Девилоу виднелись грустные лица четырех девочек. Все они воспринимали приезд Гвендолин как избавление от несчастья. Ее присутствие всегда обещало нечто интересное. Даже торопливые поцелуи и слова «А теперь, девочки, уходите!» принесли утешение, которое любая слабая натура всегда ищет во властном подчинении. Добрая мисс Мэри не стала дожидаться приветствия, а сразу занялась чемоданами и расчетом с возницей. Миссис Девилоу и Гвендолин поспешили наверх и заперлись в спальне. «Успокойся, мамочка», — заговорила Гвендолин, нежно вытирая мокрые от слез щеки матери. «Не горюй так. Вот я совсем не переживаю. Мы обязательно найдем выход. Жизнь наладится. До сих пор ты боялась, потому что рядом не было меня. Ну же, улыбнись! Порадуйся моему приезду!» Гвендолин говорила абсолютно искренне. Нежное сочувствие к матери пробудило в ней благородную решимость помочь, так что самоуверенные планы, туманно проступавшие в сознании во время поездки, внезапно обрели более конкретные формы. Казалось, она вдруг поняла, в чем именно заключается обещанный выход. Это был один из ее лучших моментов, и любящая матушка, тут же забыв обо всем, взглянула на дочь с обожанием. «Да благословит тебя Господь, моя дорогая! Если ты сможешь быть счастливой, то смогу и я!» Однако спустя несколько минут, когда несчастье стало принимать более конкретные формы, мужество оставила Гвендолин. Поначалу она увидела все тот же привычный Оффендин, и знакомая обстановка помогла восстановить душевное равновесие. Все оставалось прежним. Почтительная тишина в то время, пока она отдыхала, приготовленная удобная ванна, доставленный прямо в комнату небольшой поднос с любимой едой. Когда Гвендолин спустилась в гостиную, посвежевший, как только что вынырнувший из воды лебедь, и откинулась на диванной подушке рядом с матушкой, несчастье еще не коснулось ее. Она ощутила готовность услышать все сразу и заговорила намеренно деловым тоном. Так что же конкретно ты собираешься предпринять, мама? О, милая, первым делом необходимо покинуть этот дом. К счастью, мистер Хейнс готов его снять, и агент лорда Брэкеншоу должен все устроить с наибольшей для нас выгодой. Я почти уверена, что лорд Брэкеншоу позволит тебе жить здесь бесплатно, — возразила Гвендолин, чьи таланты до этой минуты проявлялись лишь в том, какое впечатление производит ее красота, а никак не в финансовых делах. Мое дорогое дитя, лорд Брэкеншоу уехал в Шотландию и ничего о нас не знает. Ни твой дядя, ни я не осмелимся к нему обратиться. Да и что мы будем делать в этом доме без слуг и без денег? Чем быстрее мы отсюда уедем, тем лучше. К тому же тебе известно, что нам нечего с собой брать, кроме одежды. Полагаю, в таком случае ты намерена отправиться за границу, — уточнила Гвендолин. Она уже успела приучить себя к этой мысли. — Нет, нет, милый, что ты? Как мы поедем? Ты ведь ничего не знаешь ни о доходах, ни о расходах, — ответила миссис Девилоу, пытаясь улыбнуться и печально добавила. — От этого тебе станет еще тяжелее, моя хорошая. — Куда же мы пойдем? — спросила Гвендолин, впервые ощутив страх. — Все уже решено. Кое-какую мебель возьмем в доме Гаскоинов, то без чего они смогут обойтись. Миссис Девилоу помедлила в нерешительности. Ее пугала не столько реальность, сколько ожидавшая дочь потрясения. Гвендолин смотрела с напряженным вниманием, но молчала. «Нам придется переселиться в коттедж Сойера». Гвендолин побледнела от гнева, по ее мнению, оправданного, а потом высокомерно заявила: «Это невозможно, нужно найти другой вариант. Дядя не должен этого допустить, я не подчинюсь». «Мое дорогое дитя, о каком же еще варианте может идти речь? Не сомневаюсь, что твой дядя желает нам только добра, но он и сам страдает, ему необходимо содержать большую семью. Ты пойми, кроме того, что дадут Гаскоины, у нас больше ничего нет и не будет. Они всеми силами стараются помочь, но и мы сами должны попытаться что-то заработать. Мы с девочками собираемся вышить скатерть, чтобы продать на благотворительной ярмарке в Вончестере и исповедальное покрывало, которое прихожане пожертвуют церкви в Пенникоте». Столь болезненные подробности миссис Девилоу сообщила с робостью, но как же еще она могла донести нынешнее положение семьи до сознания бедной девочки, которой, увы, предстояло подчиниться обстоятельствам? «Но ведь можно найти что-нибудь более приличное, чем коттедж Сойера», — возразила Гвендолин, с ужасом представляя, что ей придется поселиться в доме, где прежде жил таможенный чиновник. «Нет, дорогая, свободных домов в наших краях очень мало, и мы должны радоваться, что удалось найти такое тихое, уединенное место. Там не так уж плохо. Две маленькие гостиные и четыре спальни, так что в любую минуту, как только пожелаешь, ты сможешь побыть в одиночестве. Не могу поверить, мама, что все твое состояние испарилось в один миг. С тех пор, как ты мне написала, не прошло и недели. Первое известие я получила гораздо раньше, дорогая. Мне просто не хотелось портить тебе удовольствие, потому я и тянула до последнего». «О, какая досада!» — воскликнула Гвендолин, покраснев от гнева. Если бы я знала, то привезла бы домой деньги, которые выиграла. А так я все проиграла. У меня было почти 200 фунтов. Достаточно, чтобы прожить некоторое время, пока я не придумала бы какой-нибудь выход. Она помолчала и с отчаянием добавила: «Все против меня. Люди, которых я до сих пор встречала, приносят мне только страдания». Гвендолин вспомнила Деронду. Если бы он не вмешался, она вернулась бы к игровому столу с несколькими наполеондорами и, возможно, отыгралась. «Мы должны покориться воле провидения, дитя мое», — отозвалась бедная миссис Девилоу. Сказать что-нибудь еще она не осмелилась, уверенная, что Гвендолин подразумевает Гранд-Корта. Гвендолин ответила немедленно: «Я не собираюсь покоряться и сделаю все, что смогу, чтобы этого не случилось. Разве можно чью-то злую волю возводить в ранг провидения? В письме ты сообщила, что мы потеряли деньги по вине мистера Ласмана. Он с ними сбежал?» «Нет, дорогая, он хотел получить быструю прибыль и вложил все деньги в одно сомнительное предприятие, однако не оценил меру риска. Провидение здесь ни при чем. Негодяй дурно распорядился чужими средствами и должен понести наказание. Разве нельзя обратиться в суд и взыскать наши деньги? Дядя должен принять меры, а не сидеть сложа руки, когда творится такое бесчинство». «Дорогая, закон не сможет вернуть деньги, потерянные на спекуляциях. К тому же обращение в суд требует немалых затрат. Нищие не могут судиться. Пострадали не только мы. Деньги других людей пропали точно так же, и им тоже придется смириться с утратой. Но я не собираюсь из-за этого жить в коттедже Сойера и смотреть, как вы гнете спину за пенсы и шиллинги. Я поступлю иначе и сделаю то, что соответствует нашему положению и образованию. Не сомневаюсь, милая, что все мы, в том числе и твой дядя, одобрим такой поступок и начнем еще больше тобой восхищаться», — заверила миссис Девилоу, радуясь неожиданной возможности затронуть щекотливый вопрос. «Я вовсе не имела в виду, что ты должна смириться с плохим вариантом, когда есть вариант лучше. Дядя и тетя считают, что твои способности и образование могут принести тебе хорошее место. Больше того, у них уже есть кое-что на примете». «Что же именно, мама?» — с интересом уточнила Гвендолин. «Есть место в семье епископа, у которого растут три дочери, а второй вариант — место в начальной школе. И там пригодятся твои знания французского языка, музыки, танцев, а также манеры и привычки истинной леди. Плата одинаковая — 100 фунтов в год. Думаю, что в настоящее время», — нерешительно добавила миссис Девилоу, «чтобы избежать той бедности, на которую мы обречены, одно из этих предложений тебе следует принять». «Что? Стать похожей на мисс Грейвс в школе мадам Миньер? Ни за что!» «Честно говоря, место у епископа Момперта кажется мне более подходящим. В его семье сложности не возникнет». «Прости, мама, но гувернантку сложности ждут повсюду. Не понимаю, почему терпеть унижение в семье епископа приятнее, чем в какой-либо другой. Тебе отлично известно, что я ненавижу преподавание. представляю себя в окружении трех неуклюжих девчонок, вроде Элис. Я скорее эмигрирую, чем соглашусь стать гувернанткой». Миссис Девилоу молчала, думая о конфликте, который мог разгореться при встрече Гвендолин с дядей и тетей, однако уверенный резкий тон дочери дарил надежду, что у нее есть некий тайный план, несмотря на все ее невежество в практических вопросах. «У меня есть кое-какие украшения, мама. Их можно продать», — продолжила Гвендолин. «Деньги нужны, чтобы протянуть первое время. Думаю, что маршал Вон Честере их купит. Однажды он показывал мне браслеты, проданные ему одной леди. Джакоза может съездить и узнать. Конечно, ей придется нас оставить, но прежде пусть сделает хотя бы это. Бедняжка готова на все. Даже предложила мне все свои сбережения, 300 фунтов. Но я посоветовала ей открыть маленькую школу. После долгих лет жизни у нас Джакози будет трудно привыкнуть к новой семье. О, порекомендуй ее епископу!» Ухмыльнувшись, посоветовала Гвендолин. «Наверняка у нее получится лучше, чем у меня». «Постарайся не говорить ничего подобного дяде», — предупредила миссис Девилоу. «Презрение к тому, на что потрачено немало сил и времени, покажется ему оскорбительным. Однако подозреваю, что ты задумала нечто такое, на что он может согласиться, если ты обратишься к нему за советом». «Я хочу обратиться за советом не к нему, а кое-кому другому. Роупойнта еще в Квитчем холле, и Гер Клезмер с ними. Впрочем, ты, бедная мамочка, наверное, ничего об этом не знаешь. Отправлю туда Джеффри с запиской». «О, дорогая, Джеффри уже здесь нет, а лошадей забрал агент. Но кто-нибудь с фермы Лика может сходить в Квитчем холл. Я знаю, что Эрроупойнты в поместье. На днях миссис Эрроупойнт оставила визитную карточку, так как я не смогла ее принять. Но насчет Гера Клезмера не уверена. Хочешь отправить записку сегодня же? Да, причем как можно скорее». «Сейчас напишу», — ответила Гвендолин, вставая. «Что ты задумала, Гвен?» — поинтересовалась миссис Девилоу. Деловой настрой дочери вызывал не только любопытство, но и облегчение. «Не спрашивай, милая, добрая мамочка», — ответила Гвендолин, осыпая матушку примирительными поцелуями. «Хочу кое-что сделать. Неважно, что именно. Узнаешь потом, когда все образуется, и порадуешься. Бедное прекрасное личико. За эти 3 недели оно постарело на 10 лет. Ну-ну, только не плачь». Сжав такое родное лицо обеими руками, Гвендолин прикоснулась губами к дрожащим векам. «Только не смей мне перечить и чинить препятствия. Я все буду решать сама. Ни дядюшка, ни кто-либо другой не должен вмешиваться и диктовать мне, как поступить. Это мое личное дело. Думаю, что я смогу устроить тебя лучше, чем в коттедже Сойера». С этими словами Гвендолин подошла к письменному столу и написала записку следующего содержания. «Мисс Харлетт шлет наилучшие пожелания Геру Клезмеру и осмеливается просить его заехать к ней, если можно, завтра. причина, подтолкнувшая ее к злоупотреблению добротой, чрезвычайно серьезна. Неблагоприятные семейные обстоятельства вынуждают ее решиться на очень серьезный шаг и обратиться за советом к Герру Клезмеру. «Пожалуйста, мама, немедленно отправь записку в Кветчем-холл», распорядилась Гвендолин, подписывая конверт. «И пусть посыльный непременно дождется ответа. Учти, нельзя терять ни минуты!» Как только посыльный отправился в поместье Эроупойнтов, возник новый повод для тревоги. Что делать, если Клезмера не окажется в Кветчем-холле? Можно утверждать, что вера Гвендолин в счастливую звезду значительно поколебалась. Обстоятельства складывались против нее. Казавшийся таким близким, великолепный брак внезапно обернулся безобразным, унизительным обманом. Шансы выигрыша в рулетку не оправдали надежд. Наконец человек, о котором она ничего не знала, вмешался в ее жизнь и нарушил все планы. Гвендолин Харлетт, несмотря на всю свою красоту и самообладание, впервые в жизни ощутила, что весь мир восстал против нее, и от этого становилось особенно грустно и больно. Если посыльный не застанет Клезмера в Кветчем-холле, значит, черная полоса продолжается. Гвендолин отчаянно искала альтернативу переезду в коттедж Сойера и поступлению на место гувернантки, мысль о котором особенно ранила ее гордость. И все же Клезмер вполне мог оказаться в поместье, и это обстоятельство позволяло еще на что-то надеяться. Настоящее затруднительное положение Гвендолин воспринимала даже как романтический эпизод, прекрасно вписывающийся в биографию знаменитых и выдающихся личностей. А в том, что мисс Харлетт – выдающаяся личность, никто из близких и далеких знакомых, конечно, не должен был сомневаться.